Вольферль слушал, как Шахтнер шепнул Буллингеру. Его светлость ведет себя так, будто 10 гульденов прибавки к жалованию разорят его, а этот банкет, должно быть, обошелся не в одну сотню. «Ему-то что?» — ответил Буллингер. «В этом году его доход составит чуть ли не 200 тысяч гульденов плюс 20 тысяч на личные нужды. Я думаю, лишние расходы ему нипочем». Вольферль не понимал, что значат все эти цифры. Ясно было одно — все вокруг придавали деньгам большое значение, и именно из-за них относились к его светлости с особым почтением. Но он позабыл обо всем, когда к нему подошел Михаил Гайден и сказал: «Вольфганг, мне очень нравится твоя техника. У тебя отличный удар. Ты прошел хорошую школу». Вечером, когда все улеглись спать, Леопольд на цыпочках прошел в гостиную и сел в свое любимое кресло. «Можно ли ставить крест на своей карьере?» — спрашивал он себя. Мысль эта причиняла сильную боль, но он никак не мог от нее отделаться. Леопольд подошел к окну. Лохель-плац была погружена во мрак. Леопольд долго стоял в раздумье и неожиданно обнаружил, что плачет. Он и не помнил, когда плакал в последний раз, и вдруг испугался. «Но если кто-нибудь увидит его плачущим?» «Бедняга Леопольд», — сказал он себе, закрывая ставни. «Ах ты, бедняга!» Увидев на пюпитре последнее сочинение Вольферля, сонату, написанную в манере Гайдна, Леопольд подумал, что Гайдн, конечно, неплохой композитор, но в мире есть и другие лучше его. Он вновь стал строить планы и невольно усмехнулся, вспомнив, как Шратенбах неустанно твердит о духовном богатстве своего княжества, а сам экономит на музыке деньги. Вскоре после окончания Семилетней войны между Австрией и Пруссией и между Францией и Англией, когда в Европе впервые за много лет воцарился мир, Леопольд испросил разрешение на поездку с концертами по Германии, Франции и другим странам, расположенным к западу от Зальцбурга. На этот раз архиепископ без проволочек дал Леопольду отпуск, но при одном условии. В случае необходимости Моцарт может отсутствовать даже год, но жалования за это время получать не будет. Это увеличивало риск. Однако Леопольд снова условился обо всем с Шахтнером, Буллингером и Хагенауэром. Анна-Мария говорила, что путешествие окажется изнурительным. Повсюду свирепствуют страшные болезни, от которых так трудно уберечься, что они по-прежнему будут всецело зависеть от капризов случайных покровителей, возможно, куда более неприятных, чем его светлость. А Леопольд ответил: «Нам нельзя останавливаться. Мы не имеем права почить на лаврах». Затеянная им гастрольная поездка требовала смелости и находчивости. Но сознание этого лишь воодушевляло Леопольда и рассеивало мрачные предчувствия. 9 июня 1763 года Моцарты выехали из Зальцбурга. Весна в тот год стояла дождливая, но день их отъезда выдался ясным. Южный ветер был напоен нежным ароматом цветов. Анна-Мария с грустью покидала город, но Леопольд и дети были полны ликования. Леопольда немало не задело, что его светлость отбыл в охотничий домик в горах, видимо, желая подчеркнуть свое безразличие к отъезду Моцартов. У Леопольда была теперь собственная карета и слуга, 19-летний Себастьян Винтер. На этот раз они гораздо лучше подготовились к поездке. Обычно скептически настроенный Леопольд с надеждой смотрел в будущее. «После их возвращения из Вены, — вспоминалось Вольферлю, — все говорили: ты, наверное, рад вернуться домой, а он вовсе не был рад. Вена полна неожиданностей, а в Зальцбурге он все знает наизусть, особенно когда дело касается музыки, здесь ему было скучно. Теперь они едут в Париж, и, может быть, даже в Лондон. Никто еще не скучал в этих прославленных городах. Папа прав, они добьются успеха». Итак, Моцарты ехали побеждать мир. Нанрли не было еще и 12, а Вольферлю — 7,5. Часть третья. Путешествие по Европе. Когда Моцарты покидали Зальцбург, той же дорогой, по которой много лет назад 18-летним юношей в город пришел Леопольд,